Глава вторая. Имитация бурной деятельности. «Здорово, Макс!» — медовым голоском проговорил Котов. «Это я узнал?» «Допустим», — донеслось в ответ. «И ли тебе надо?» Собеседник Котова свободно, как принято говорить на уровне носителя, болтал на четырех европейских языках. А вот по-русски выражал мысли, как это было принято в городке, где родился и провел детство. То есть преимущественно матом. Еще совсем недавно он проходил службу в одном из самых элитных подразделений ГРУ. Считался далеко не самым худшим среди так называемых притворщиков. Достаточно успешно продвигался по карьерной лестнице, пока решительным образом и абсолютно некорректно не разошелся во взглядах с новым начальником управления. Вследствие этого был в срочном порядке катапультирован со службы в сторону народного хозяйства, даже не успев как следует отмыть полковничьи погоны. С дружеским пожеланием вслед с крейсерской скоростью возвращаться на малую родину за 101-м километром от Москвы и тут же начинать спиваться и более не отсвечивать. Так он и поступил, исчез и затих, правда, ненадолго. Вскоре вернулся в столицу и, сколотив команду из таких же бывших, уверенно занял пустовавшую ранее нишу и принялся ударно трудиться по ту, можно сказать, сторону закона. Свою деятельность Макс, так его теперь звали, не рекламировал, но уже через полгода в широких слоях узких кругов столицы бытовало мнение, что он со своей бандой был всегда. Котова здесь знали достаточно хорошо, поэтому встретили кофе с бутербродами. Ну, Макс, которого при рождении нарекли совсем иначе, дождался, пока Саня хоть немного утолит голод. Дело какое есть, или просто пожрать на халяву приперся? Еще как есть! Гость незваный кинул тоскливым взглядом опустевшую тарелку, вытянул ноги и тоскливо с подвывом зевнул. Заниматься делами ему категорически не хотелось. Даже думать о них было противно. Уж больно напряженным выдался денек. Сначала он общался с Левшой и тем мужиком, из-за которого, собственно, и закрутилась вся эта история. Потом отправился в обществе Левши к некому Грачеву. Только глянул на него и сразу понял, почему тот так решительно вписался в тему. Ким Владимирович, сделав вид, что абсолютно не в курсе, что лично Котов 6 лет назад умыл лично его, гостя принял достаточно любезно, ответил на все вопросы и сам рассказал много интересного. В частности, кем, когда и по какой причине был сделан заказ на ликвидацию. И Саня понял, что нет смысла уговаривать заинтересованную сторону включить заднюю скорость. И работу эту, как это ни прискорбно, работать обязательно придется. «Ну, урожай уже!» Ненавязчиво заметил как бы Макс. «Рожаю», — вздохнул Котов. «Кое-кого надо бы грохнуть». «Только грохнуть или...» «Или», — кивнул Саня, — «с обязательной последующей утилизацией». Именно с ней, любимой, об этом куковал, не умолкая, представитель заказчицы, наглый, с потугой на вельможную вальяжность и одновременно испуганный мужчинка. Он то гнул по дурному пальцу, то вдруг начинал названивать шефине и спрашивать, как дальше жить. Переговоры грозили затянуться до глубокой ночи, поэтому Котов изъял у особо доверенного болвана трубку и всего за пару минут обо всем заказчицей доболтался, в смысле, кого, как, когда и почем, и тут же стребовал аванс. «С утилизацией, значит?» Фальшивый Макс почесал бровь. «А когда?» «Так, сегодня у нас вторник, Саня принялся загибать пальцы. Среда, четверг, значит, лучше всего в пятницу, в крайнем случае в субботу». «В эту?» «Ну, не в прошлую уже. А тебе, боярин, не завернуть? У меня все дни на 2 недели вперед расписаны». «Ну, очень надо», — заныл Котов. «А сдвинуть заказ дней на пяток нельзя?» — с надеждой в голосе спросил как бы Макс. «Нельзя», — разрушил надежды Саня, — «извини». «И...» Огорчился тот. «Как же все хорошо было, пока ты не пришел!» «Выручай, брат!» Если бы у Сани имелся хвост, то он давно бы выбивал дробь об паркет. «Услуга, кстати, платная». «Это понятно», — задумчиво проговорил тот и замолчал. «Ладно», — заявил как бы Макс после паузы. «С тобой. Будет тебе, мокруха». «С утилизацией», — напомнил Котов. «С утилизацией», — согласился фальшивый Макс. «Но...» «Но...» «Но так как мне внезапно придется высвобождать людей и технику на конец недели, сроки кое-какой другой работенки придется сдвинуть». «Ух ты! Это была самая длинная фраза без мата, которую Сане довелось услышать от старинного знакомого». «На сегодня», — закончил мысль тот. «Не препятствую», — заметил Котов. «Ты не понял, брат», — усмехнулся якобы Макс. «Именно сегодня у меня с людьми напряженка, поэтому ты тоже в деле», — и заржал, как лошадь Буденова.